Не здороваюсь. Я уверен, ты знаешь, в любой психлечебнице среди пациентов ходит слух, что самый больной человек среди них – это врач. Из-за трости они считают меня пациентом. Так надень халат, как остальные врачи. Не хочу, чтобы они считали, что я врач. И вот во времена повсеместной истерии и буфонации очень сложно разобрать, кто действительно болен, а кто попросту одурачен, и избавиться от симптомов шизофрении, как только ему перестанут насильно вливать параноидальные идеи в голову. По типу... Посмотрите, птицы будто рисуют в воздухе какие-то очертания. Пользователи интернета решили, что это очертания человеческого лица, и попытались выяснить у американцев, чей же портрет могли нарисовать нью-йоркские птички. Хм... Чей же это портрет? РЕН-ТВ сделал в Adobe After Effects. Ладно, ладно, про After Effects вырежете. Вы удивитесь, но в опросе приняли участие 6 миллионов американских интернет-пользователей. И большинство из них сказали, что больше всего портрет, нарисованный птицами, похож на президента России, Владимира Путина. Алмаз! Алмаз, мать твою! Ты опять здесь кучу наложил! Подождите-ка. А чей это портрет? Ах ты, рыжий ФСБшник! А значит, Россия очень скоро нападет на Америку. А учения у вас разве уже закончились? И вот рано или поздно, но от вливания подобного бульона, который периодически отличается ингредиентами, но сохраняет основной рецепт, стираются грани, которые сепарировали здравомыслие и безумие. Теперь то, что еще недавно мы воспринимали как нечто невозможное в здоровом обществе, стало нашей реальностью, а смех над людьми, которые предупреждали о надвигающемся, сменился на постыдно-раздражительное молчание, вызванное репликами еще недавно сумасшедших. А мы вам говорили, к чему это все приведет. И, конечно, кто-то парирует, мол, ну не нагоняй жути, мы вон как смеялись над этими притрушенными. Ну помните, в 2007 году 10 академиков РАН письмо там что-то написали президенту, остерегали нас от клерикализации общества. И чё? Что-то произошло? То, что поджог действительно связан с храмом и кино, сыщики не исключают. По одной из версий, таким способом подозреваемый выступил против премьеры фильма «Матильда». По официальным данным Росстата, за 15 лет в России закрыто свыше 20 тысяч школ и открыто 20 тысяч храмов. Ой, ой, один неудачный пример, и тут сразу началось. Вы вообще любите панику разводить? Я погляжу, как с этой статьей о публичном призыве к экстремизму. Мы вам сколько раз говорили, что никого просто так за простые лайки сажать не будут. Сам факт опубликования лайка — это еще не значит состав преступления. Ха-ха, эти шизофреники орали, мол, все, сейчас начнется, будет преследование политических, 37-й год. И чё, есть прецеденты? Мать-одиночку обвиняют в пособничестве терроризму. Женщине грозит 4 года тюрьмы за то, что она разместила в соцсетях неполиткорректные стихи и картинки. По официальным данным, за 2015 год в России было осуждено за подобные нарушения 232 человека. Ну и что? Что это доказывает? В целом-то свобода слова все равно никак не пострадала. А вы орали про закручивание гаек. Неадекватные люди. С 2001 года в Российской Федерации убили около 100 журналистов. Именно убили. К сравнению, в США за тот же период было убито всего 6 представителей этой профессии. Ссылка в описании. А вы удивляетесь, что почти не существует российской журналистики? Ну, конечно, на экранах телевизора остались еще люди. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. Экраны телевизора, вот вы вечно про этот телевизор. Поймите, телевидение — там всегда конфликт интересов. Убийство — это неотъемлемая часть профессии. Не нравится голубой экран? Пожалуйста, обратите внимание на экран широкий. Мне интересно, когда уже по аналогии с КНДР начнут сажать тех, кто плохо хлопает? Мало кто говорит, но бюджет фильма «Крым», на который выделял средства фонд кино, составил 400 миллионов рублей. И все бы ничего, но в Иркутской области за эти деньги можно было бы построить 4 туберкулезных стационара на 600 коек. Ссылка на пруф в описании. Ну и, там хоть все честно, в отличие от телевизора. Хочешь идешь на фильм, хочешь не идешь. Если фильм говно, так на него никто и не пойдет. Делай выводы и решай. Пользователи Кинопоиска взломали, чтобы повысить рейтинг фильма «Крым», сообщила главный редактор этого сервиса Елизавета Сурганова. Ну и че, это, понимаете, это кинематограф. Кинематограф, как говорит Bad Comedian. Просто решили использовать вашу всемирную паутину как площадку для продвижения искусства. Так-то ваш интернет никто не трогает, он нам в принципе. Интернет, он нам не нужен, интернет ваш. Ага, и именно поэтому в рейтинге свободы интернета мы занимаем 50-е место в мире, рядом с Мьянмой. Да? Вот знаешь, как-то сложно с тобой, интернет-то тут ни при чем, вы ж недовольны, с Ютуба вещаете. Меня лично вообще не радует вот такая статистика. В 2016 году Россия потребовала удалить с Ютуба в 5 раз больше роликов. Николай хи не скажет. Ладно, шучу, бывает. Но тут он прав, озвучил официальные данные. И это я не говорю уже о ежедневных, накрученных видеороликах в трендах, созданные людьми, чьими кумирами являются Дроботенко, Коклюшкин и Вашуков. Я Спартак! Нет! Я Спартак! Нет! Я Спартак! Хватит врать! Второй раз это не прокатит! О, тут я, голубчик, тебя и подловил. Сейчас будешь как камикадзе говорить о скрутке просмотров, да? Такой же параноик. Нет, вот тут я с ним не соглашусь. В терминологии. Скорее всего, это не скрутка, а банальная заморозка счетчика. И это не голословное заявление. Прошу доказательства. Сайт РБК. По заявлению Роскомнадзора, орган предупреждает, что установка провайдерами новых несертифицированных серверов Google Global Cache повлечет за собой наказание в размере 300 тысяч рублей. Чего, блядь? Для тех, кто не понимает, что такое Google Global Cache, это серверы, которые устанавливаются непосредственно у крупных интернет-провайдеров. Эти серверы на некоторое время сохраняют контент, например, видео с YouTube, которое часто запрашивают пользователи из конкретного региона. Сделано это для того, чтобы облегчить нагрузку на основной дата-центр YouTube, и когда, к примеру, выходит новый выпуск Мистера Макса, его сохраняют на некоторое время на сервере, установленном непосредственно у интернет-провайдера, чтобы родители смогли впихнуть своим детям очередную порцию деградации, ну и заодно сократить число запросов на основной сервер Ютуба. Где деньги, Лебовски? Мы пришли за деньгами, Лебовски. Ведущий специалист технического центра интернета Дмитрий Белявский в той же статье отмечает, что проблемы в безопасности могут возникнуть, если злоумышленники смогут вмешаться во взаимодействие этих серверов с центральным сервером Google. И вот вам вариант, как может происходить та самая пресловутая заморозка просмотров, о которой говорит Камикадзе. Имея доступ непосредственно к серверу, на котором находится нужная пользователю информация, не составит труда увеличить или уменьшить количество ее запросов. Вы можете пустить запрос на информацию через один и тот же статический IP, тем самым остановить счетчик просмотров. Остановитесь! И это легко проверить. Выложите на свой канал любое видео и сидите, обновляйте страницу, и вы увидите, что счетчик застынет на определенной цифре, ведь стоит ограничение на количество запросов с одного IP-адреса. Это делается для того, чтобы вы сами себе не смогли накрутить просмотры, сколько бы вы ни нажимали F5. Еще раз, об этом говорю не я, это заявление специалиста ТЦИ. Конечно, варианты, как это происходит, могут быть разные, но факт остается фактом. Вмешаться в работу сервера, который хранит информацию, возможно. И знаете, что-то мне подсказывает, что если все крупные интернет-провайдеры принадлежат людям, приближенным к императору, да и вообще имея неограниченные финансовые и технические возможности, они используют любую лазейку, чтобы заткнуть тех, кто пытается обратить ваше внимание на этот непрекращающийся перформанс. Но во всем этом меня удивляют люди, которые не верят или отказываются верить, что вариант, в котором государство, имея сверхвозможности, пытается заткнуть единственный источник информации, возможен. И все бы ничего, да вот только эти же люди отказывались замечать происходящее вокруг и уже сегодня оказались в стране, в которой начинает прорастать зерно православного терроризма, где не осталось официальной оппозиции, где не осталось оппозиционных СМИ и где больше шансов сесть за репост, чем за то, что ты вернешь в нищету целый населенный пункт. И знаете, я понимаю людей, которые стараются отгородиться от этого, выстраивая свой придуманный мир, который пугает гораздо меньше, чем реальность. И поэтому они возненавидят любого, кто постарается с помощью фактов вытащить их из своей уютной берлоги, которая, к сожалению, никак не спасает от окружающего мира. И забавно, что тот же медицинский подход используют в заведениях с мягкими стенами. Так что не живи в придуманном мире, хотя тебе решать, быть или... Очень важная информация. Дополняю видео, так как узнал об этом только поздно ночью. По ссылке в описании будет видео, где один из политических блогеров, которого заблокировали так же, как меня, собирается подавать в суд из-за произошедшего. И, конечно, это было бы смешно, если бы он не жил в США и этим делом бы уже не заинтересовались американские адвокаты. Скажу честно, я не знаю, существует ли хоть малая доля того, что из этого что-то получится, но если выйдет, это будет очень крупной победой. Во всяком случае, мы ничего не теряем. Если кому-то интересно, то полный ролик на эту тему в описании. И как будет больше информации, я сделаю большой полноценный ролик. Всем спасибо за просмотр и донат.